Играть до конца. Генрих Гиммлер, явно не понимая безнадежного положения Третьего Рейха и, главное, своего личного, продолжал интриги. Так, главнокомандующий британскими оккупационными войсками в Германии фельдмаршал Бернард Монтгомери в своих мемуарах публикует следующее донесение английской военной разведки. «Генрих Гиммлер», — сообщалось в нем, — хотел встретиться с Бернардом Монтгомери, чтобы подчеркнуть, что рано или поздно придется вести войну с целью приостановить марш в Западную Европу азиатских орд, возглавляемых Россией. Теперь, когда Германия разгромлена, Британия осталась один на один с азиатскими варварами. Важно спасти живую силу Германии от того, чтобы она не попала в руки русских, поскольку она вскоре пригодится. Вскоре вместе с англичанами придется драться с русскими. Вместе с Генрихом Гиммлером отчаянные попытки достичь соглашения с западными союзниками предпринимал Вальтер Шелленберг, который метался между руководителем СС и шведскими посредниками. Он же предлагал послать в качестве специального парламентера в Вашингтон американского бригадного генерала Артура Ваннемана, находившегося в плену в Германии. В Италии в апреле 45 года активнейшим образом действовал Карл Вольф, установивший единый фронт с Алленом Даллесом и пытавшийся осуществить сепаратную капитуляцию группы С перед англо-американским командованием. Но все это были напрасные усилия. Германия проиграла Вторую мировую войну.